Глава 39, в которой гребун Виндиго улетает в трубу. Дарина, Рекс, Триш и Пигмалион быстро взбирались по узенькой железной лесенке на взлетную площадку. Коты каким-то чудом умудрились их обогнать и уже приближались к дирижаблю. В этот момент до ребят донесся чей-то торжествующий хохот. Дарина резко обернулась и похолодела. В темное небо над оградой военного завода взмыли четыре фигуры в черных развивающихся плащах. Она сразу узнала из селитов Лионеллы. Сначала Дарина решила, что погоней руководит сама Миледи, но потом поняла, что ошиблась. Во главе четверки летела безволосая женщина, увешанная драгоценностями. «Стоять, голубчики!» — скомандовала она. «Что, не ожидали увидеть меня? Сейчас я вам все припомню. Будете знать, как грабить мои подземелья». «Ведьма Амалия». Дарина едва не упала с винтовой лестницы. Триш и Пима тоже испуганно вздрогнули, узнав этот голос. Слишком свежи еще были воспоминания об ужасах, пережитых в мрачных подземельях. Значит, мертвая ведьма действительно воскресла, чтобы броситься за ними в погоню. Будто опомнившись, Дарина ускорила шаг и вскоре выскочила на взлетную площадку. Позолоченный дирижабль плавно покачивался в воздухе, привязанный к площадке двумя толстыми канатами. Под ним виднелся небольшой дельтаплан, украшенный гирляндами и флагами империи. Когда ребята забрались внутрь, оказалось, что в пассажирском отсеке дирижабля уже расположилось несколько десятков котов братства. Они были повсюду, сидели и лежали на сиденьях и спинках кресел. Кое-кто расположился прямо на полу, покрытым мягким ковром. В самом удобном кресле восседал толстый кот в рыже-белую полоску. Брат Пафнутий и брат Акаций уже нетерпеливо подскакивали у кабины пилота. «Ну где вы там?» — завопил Акаций. «За нами погоня, а Марты все не видно!» «Вот она!» — воскликнул Рапузан, смотревший в иллюминатор. «Уже на подлете!» Дарина выглянула в окно. На фоне одной из двух огромных лун действительно появилась быстро приближавшаяся точка. Триш и Рекс сразу уселись в кресло пилотов. Пима и Дарина расположились среди пушистых котов. Триш быстро осмотрел панель управления и напряг память, пытаясь вспомнить, за какую рукоятку нужно тянуть в первую очередь. «Забыл?» — ужаснулся Рекс. «Вовсе нет», — обиделся тот. «За кого ты меня принимаешь?» Он потянул на себя рычаг. Канаты, удерживающие летательный аппарат на крыше завода, с хлопком отцепились, и дирижабль медленно начал подниматься в темное небо. У Дарины, да и у всех остальных, дух захватило. Девочке и ее друзьям никогда еще не приходилось путешествовать по воздуху. Прыжок с зонтиком с крыши сиротского приюта они за полет не считали. Уж больно скоро он закончился. Подъем продвигался неравномерно. Сначала вверх пошел нос дирижабля, затем его задняя часть. Коты с веселым хохотом покатились по полу, сбившись в одну большую меховую кучу у дальней стены. Дарине никогда еще не было так тепло и мягко. Поверх всех остальных бухнулся толстый рыжий кот. Он тут же протянул девочке лапу. «Наше сиятельство Андерсон, глава братства говорящих котов», представился он. «Дарина», — протянула она в ответ свою руку. «Мы много слышали о тебе и рады, что наконец познакомились», — важно произнес кот. «Взаимно», — кивнула девочка. «Что-то ты побледнела», — заметил Андерсон. «Просто немного побаиваюсь», — призналась Дарина. «Я первый раз на дирижабле». «Ой», — воскликнул вдруг кот. «А ведь я тоже!» «Мамочки!» Кот прижался к Дарине и обхватил ее лапами. «Будем бояться вместе!» «Хорошо!» — улыбнулась она. Сейчас этот напыщенный рыжий кот напоминал испуганного котенка. Тут за иллюминаторами возникли четыре темных силуэта. Преследователи быстро догнали взлетающий дирижабль. Дарина с ужасом увидела, как эсселиты извлекли из-под плащей короткие магические жезлы и приготовились к магической атаке. «Остановить воздушный корабль!» — громко приказала ведьма Амалия. «Слышите меня, малявки?» «Подчиняйтесь!» — — крикнул гребун Виндиго. «Тогда, быть может, вы не пострадаете!» Триш, не обращая на них внимания, пробежался пальцами по кнопкам приборной панели. Винты дирижабли закрутились с громким гулом. Летательный аппарат медленно поплыл по воздуху, удаляясь от военного завода. Внизу на огромных, залитых лунным светом полях темнели небольшие фермы и аккуратные домики рабочих. По ним скользила вытянутая тень дирижабля. Засмотревшись на такую красоту, Триш едва не врезался в одну из заводских труб, но Рекс вовремя закричал, и парень успел повернуть штурвал в сторону. Короткие посохи из селитов угрожающе засверкали в темном небе. «Осторожнее, недоумки! Не стреляйте в баллон!» — крикнула Амалия. «Он может взорваться, тогда нам всем не поздоровится! Лучше цельтесь в кабину пилота!» «Дети нужны хозяйке живыми!» — возразила Левтина Маркус. «Думаю, большой беды не будет, если они слегка покалечатся», — с хохотом произнесла безволосая ведьма. «К тому же речь шла только о разрушительнице заклятий. Остальные миледи не особо интересуют». Рашид Толедо промолчал. Среди беглецов он разглядел высокого стройного паренька с длинными волосами. Юноша напомнил ему о тех далеких временах, когда сам он, еще совсем молодым юношей, служил в свите наследного принца Рема. Сын был очень похож на своего отца. Но миледи Лионелла приказала избавиться от мальчишки, и Рашид собирался выполнить это распоряжение. А дирижабль поднимался все выше в небо. Четыре человеческих силуэта в черных развивающихся плащах не отставали, но вдруг наперерез им устремилась еще одна фигура. «Марта!» — радостно воскликнула Дарина, прильнув к иллюминатору. «Ну, теперь мы им покажем!» В обшивку воздушного судна ударил мощный магический заряд. Дирижабль содрогнулся. Коты недовольно замяукали. Андерсон покрепче прижался к Дарине. «Они нас точно поджарят», — сказал Акаций. «Брякнемся на завод, костей не соберем», — подхватил брат Рапузан. «Да замолчите вы!» — крикнул им Андерсон. «И без вас тошно!» Пима побежал к задней двери салона. «Ты что творишь?» — перепугалась Дарина. «Надо дать им бой», — серьезно ответил мальчик. «Зря я, что ли, взял свою динамо-машину. Триш!» «Чего?» — отозвался тот из кабины. «Останови дирижабль и иди сюда. Будешь вращать мое колесо». «Давай я покручу», — предложила Дарина. «Ты не знаешь, с какой скоростью нужно крутить», — отрезал Пима. «А с Тришем мы уже тренировались». «А мы не свалимся, если он бросит штурвал», — забеспокоился Пафнутий. «Мы просто зависнем на месте, вот и все», — ответил Пима. «Нужно развернуться!» — крикнул Триш. Однако дирижабль оказался слишком неповоротливым для ведения боя. Неопытный пилот так и не сумел развернуть его лицом к неприятелю, а эсселиты, словно черные вороны, продолжали кружить вокруг аппарата. В темном небе искрились яркие молнии. «Придется воспользоваться дельтапланом», — не выдержал Рекс. «Там есть пулемет». «Ты что, собираешься стрелять в них?» — изумилась Дарина. «Надо же их хотя бы напугать», — стал убеждать ее юноша. «И может, они сами оставят нас в покое». «Мы все в него не поместимся», — заметил Пима. «А всем и не нужно», — ответил Рекс. «Вы будете стрелять по ним молниями отсюда, а мы с Дариной попытаемся напугать их с дельтаплана». «Минутку. Ты будешь вести дельтаплан? Значит, стрелять из пулемета придется мне?» — спросила Дарина. «Вы что, тут совсем обалдели? Да я из рогатки-то стрелять не умею». «Мы просто попытаемся их напугать», — возразил Рекс. «Все равно пулемет заряжен холостыми патронами. Ну и Марта нам поможет». «А кто поведет дирижабль?» — подал голос Пафнутий. «Да что сделается дирижаблю?» — разозлился Пигмалион. «Врезаться тут не во что. Пусть немного повисит в воздухе». Оставалось только согласиться. Так и сделали. Дарина и Рекс побежали вниз к висящему под дирижаблем дельтаплану. Пима начал настраивать свои перчатки, Триш повесил на себя устройство с колесом. А в небе уже вовсю кипел бой. Марта стреляла в эсселитов молниями, пытаясь сбить их с посохов. Оказывается, у нее тоже был короткий магический скипетр. Враги уворачивались и пускали молнии в ответ. Лишь ведьма Амалия держалась в стороне. Она пристально следила за дирижаблем, выжидая подходящий момент для нападения. «Чтобы я еще хоть раз согласилась на такое!» — негодовала Дарина, спускаясь по узкой железной лесенке вслед за Рексом. Тот распахнул люк, ведущий к дельтаплану, и в лицо ребятам ударил мощный поток ветра. Они забрались внутрь аппарата. Рекс занял место пилота, а девочка устроилась в кресле пулеметчика. Парень начал заводить мотор. Дарина тем временем пристально разглядывала пулемет. Она нажала на рычаг. Ничего не произошло. Тогда девочка потянула на себя какой-то крючок. Он поддался с громким щелчком. Пулемет вдруг начал свободно вращаться. Она ухватила его за рукоятки и снова нажала на спусковой рычаг. Пулемет с грохотом выпустил целую очередь снарядов. Исселиты в ужасе бросились в рассыпную, а сама Дарина едва не оглохла. Дельтаплан оторвался от дирижабля и так резко ухнул вниз, что у ребят перехватило дыхание. Затем его моторы взревели, и полет выровнялся. Оказалось, Рекс неплохо успел овладеть искусством пилотирования. Дельтаплан полетел прочь от дирижабля. «Вот она!» — крикнула Амалия. «Уходит!» «Да, но у нее пулемет!» — испуганно завопил Гребун. «И что с того? Быстро в погоню!» Гребун с Левтиной помчались за удаляющимся дельтапланом. Рекс развернул летающую машину и направил ее прямо на ведьму Амалию. Дарина выпустила в исселитку целую очередь. Та резко метнулась в сторону, пытаясь скрыться за дирижаблем. Юноша повернул штурвал, направляя дельтаплан за противницей. Так они и начали летать по кругу, словно играя в догонялки. Рекс преследовал Амалию, а она удирала от него во всю мощь своего рунного посоха. В это время Рашид Толедо сражался с Мартой Григуар Исселит. В темном небе то и дело громыхали взрывы и извивались огненные сполохи. Выглядело все будто праздничный салют. Никто из жителей Чугунной головы и представить не мог, что над военным заводом мадам Клеопы Анубис разразилась настоящая битва. В задней части дирижабля раскрылась дверь грузового отсека. В проеме показались две головы. «Давай!» — скомандовал Пима, выставив перед собой руки. Триш резко крутанул рукоятку колеса. С перчаток Пигмалиона сорвалась длинная голубая молния и угодила в спину Гребуна Виндиго. Толстяк с пронзительным криком полетел вниз. Посох, на котором он сидел, метнулся в сторону. «Болван!» — презрительно крикнула ему вдогонку Амалия. «Никогда не поворачивайся к врагу спиной!» Она поравнялась с открытым люком и прицелилась в Пиму и Триша. Мальчишки прыгнули за перегородку, и магический заряд врезался в место, где они только что стояли. Дирижабль снова основательно тряхнула. Падая вниз, Гребун Виндиго попытался вскочить на свой короткий боевой скипетр. Ему это удалось. Маленький жезл не был предназначен для полноценного полета, но смог хотя бы замедлить падение. Так, короткими рывками, то вверх, то вниз, Гребун медленно опускался к заводским трубам чугунной головы. Однако заряд посоха быстро иссяк. Толстяк в последний раз подпрыгнул в воздухе и с криком ухнул прямо внутрь длинной кирпичной трубы завода мадам Клеопы. Он прогрохотал до самого низа и, чертыхаясь и ойкая, вывалился прямиком в давно остывшую топку сталеплавильной печи. Повезло ему, что завод уже много лет не занимался производством металла. «Ноль баллов за приземление!» — изрекла Амалия, наблюдавшая с высоты позорное падение Гребуна. Следующий выстрел Пимы и Триши угодил прямиком в зазевавшуюся Левтину Маркус. Таня, удержавшись на своем посохе, тоже с визгом полетела вниз. «Еще одна никчемная бестолочь!» — сплюнула разъяренная Амалия. Левтина попыталась повторить маневр Гребуна. Она вскочила на свой короткий боевой скипетр и тоже замедлила падение. Ветром ее отнесло от военного завода в сторону большого пшеничного поля. Тут стояли фермы местных землевладельцев. Колдунья с легкостью спланировала прямо на середину поля и с облегчением спрыгнула на землю. На что-то мягкое и очень даже живое. Черная лошадка-косточка, решившая прикорнуть на мягкой траве, с диким ржанием вскочила на ноги и понеслась в сторону ближайшей фермы. Левтина Маркус сидела на ней задом наперед и истошно орала, подскакивая с каждым прыжком лошадки. Перепуганная косточка проломила ворота свинарника и резко затормозила у перил. Горе-наездница перелетела через ограду и свалилась в загон к свиньям, встретившим ее оглушительным визгом. «Ну, хватит этого цирка!» — рявкнула Амалия. Она резко развернулась и выстрелила в преследующий ее дельтаплан. Крыло аппарата мгновенно воспламенилось, и он быстро начал терять высоту. Ведьма устремилась вслед за падающим аппаратом. Марта испуганно охнула и тоже ринулась вниз. На лету она выпустила в Амалию разряд и едва не попала, но та успела увернуться. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Марта ее опередила. Спланировав к падающему дельтаплану, она крикнула Дарине и Рексу: «Хватайтесь за мой посох!» Юноша тут же отстегнулся от кресла пилота и выскочил из подбитого аппарата. Он повис на самом конце посоха Марты. Дарина хотела последовать за ним, но в этот момент обшивка дельтаплана рядом с ней взорвалась от меткого выстрела Рашида Толедо. Конструкция не выдержала и разлетелась на множество частей. Девочка, даже толком не успев понять, что произошло, полетела вниз. Марта бросилась следом за ней, но Рашид Толедо оказался быстрее. Он метнулся за Дариной, повернув свой посох практически вертикально, и на огромной скорости поймал девчонку за шиворот. Ведьма Амалия, успевшая восстановить равновесие, выстрелила в Марту. С Рексом, висящим на посохе, Марта уже не могла ловко маневрировать, она едва сумела увернуться от выстрела. Пима и Триш еще пытались стрелять по исселитам, но мощи самодельного приспособления оказалось недостаточно для такого расстояния. Голубые молнии просто рассеивались в воздухе. «Убирайся отсюда, предательница!» — крикнула Марте Амалия. «Девчонку ты потеряла! Спасай тех, кто еще жив!» С этими словами она вдруг резко развернулась, и искрящая молния полетела в дирижабль. Кабина содрогнулась от мощного взрыва. Растерявшаяся Марта не знала, кого спасать. Рашид быстро удалялся, унося с собой Дарину. Дирижабль же горел в воздухе. Если пламя доберется до баллона, газ взорвется. Тогда погибнут и коты, и мальчики из приюта. «Дарина нужна им живой!» — крикнул Рекс из последних сил, болтавшийся на конце рунного посоха. «Спасем ее чуть позже!» И, наконец, приняв решение, Марта устремилась к дирижаблю. Корпус летательного аппарата полыхал почти полностью. Она выкрикнула заклинание, и дирижабль покрылся коркой тонкого льда. Пламя погасло, но аппарат стремительно начал терять высоту. Марта впорхнула в открытый люк. Рекс быстро спрыгнул с ее посоха и побежал в каюту пилота. Триш был там и уже пытался выровнять полет, но у него не хватало сил. Юноша подскочил к нему, и вместе они навалились на штурвал. Наконец, дирижабль вновь начал медленно подниматься. «Пронесло!» — выдохнул Триш. «Эй, а где Дарина?» «Рашид сумел ее схватить», — ответила Марта. «Что?» Коты, Пима и Триш изумленно на нее уставились. «Что же теперь будет?» — разволновался брат Акаций. «Вы храбро сражались», — произнесла Марта. «Только сделали глупость, перебравшись в этот дельтаплан». «Тогда это казалось разумной идеей», — мрачно произнес Рекс. «Но вы вывели из строя Гребуна и Левтину, а это уже хорошо», — сказала Марта. «Девочка нужна им живой, значит, они не причинят Дарине вреда. Амалия должна доставить ее во дворец императора Всевелдора. Нам нужно в ту же сторону, так что держите курс на столицу». «Надеюсь, вы знаете, что делать», — произнес Пима. «Я тоже на это надеюсь», — вздохнула Марта. Оставшуюся часть путешествия в дирижабле царило мрачное молчание. Даже коты присмирели.